да еще старшей сестре, которая заменила Медее мать, вскормила Медею своим молоком. Ведь если бы не было Карисы, быть может, не было бы и самой Медеи, и она никогда не испытала бы этого пьянящего, как вино, и дерзко безудержного, как опьянение, чувства. «Смерти жажду, смерти, сестра!» — простонала Медея. Перепуганная свыше меры необычным ее поведением, Кариса обняла колени сестры, прижалась головой к ее животу и заплакала навзрыд. Медея уже знала, что ей скажет Кариса. Та ведь, не колеблясь, пожертвовала бы отцом ради сыновей, и не потому, что любила их больше, чем отца, а потому, что сыновья ей были сейчас нужней. Она предпочитала выглядеть в глазах света матерью-покровительницей сыновей, нежели беспомощной, одинокой женщиной, живущей под защитой отца. У Медеи горели щеки от стыда. Она знала, что сама толкает сестру на измену отцу, сама принуждает Карису просить у нее, Медеи, помощи ради спасения какого-то чужестранца. «О ком же я плачу, как не о своих сыновьях, моя золотоволосая умная сестра?» — всхлипывала Кариса и целовала живот Медеи. Потом подняла голову, откинула назад сбившиеся на лоб волосы и бросила на Медею такой взгляд, что та даже испугалась. Да она, пожалуй, способна человека убить. Долго смотрели сестры друг другу в глаза, словно только что познакомились и никак не могли преодолеть чувство недоверия и отчужденности, свойственное человеку от самого рождения. Кариса терзалась напрасно. Медея знала наперед, что хочет ей сказать сестра, и с замиранием сердца ждала, когда та заговорит. Слова Карисы должны были стать для нее законом и послужить надежным прикрытием ее собственного страстного желания. «Запомни, ни наяву, ни во сне», — бормотала Кариса. «О чем ты?» — спросила Медея. «Ни после смерти не дам тебе покоя. Даже мертвая не поверю, что ты не могла спасти меня и моих сыновей», — сказала Кариса. Медея всполошилась, заметалась так, словно хотела взлететь, и не могла оторваться от ложа. Она дивилась себе и сердилась на себя, чувствуя, что сыновья сестры, ее братья, за которых она прежде, не задумываясь, отдала бы жизнь, сейчас не занимали места в ее сердце, и судьба их нисколько не волновала ее в эту минуту. Она сама нуждалась во всей жалости, на какую была способна. Она не могла делить эту жалость с другими, тем более с четырьмя молодцами, свободными как ветер, которые могли в любую минуту разлететься во все четыре стороны. «А со мной что будет?» — сокрушалась про себя Медея. «Дождь пошел», — сказала она вдруг. Кариса удивленно взглянула на сестру и тут же услышала шум дождя. В окно втекал нагретый воздух. В горнице стало душно. Обе прислушались к шелесту капель. Медея увидела идущего в зарослях промокшего до нитки чужестранца. Он держал обеими руками щит над головой. Медея улыбнулась и сказала: «Надо же так промокнуть!» «Что?» — очнулась от мысли Кариса. «Надо же так промокнуть!» — повторила Медея. Кариса отерла глаза подолом платья Медеи и увидела Фрикса. Подхватив подмышки подвое мальчишек, Фрикс бежал ко дворцу. Дети дрыгали ногами и радостно визжали. Кариса улыбнулась печально, с сожалением. Говорят, если очень сильно чего-то захотеть, желание исполнится. Это и верно, и неверно в одно и то же время. Неверно потому, что ни одно желание, каким бы сильным и страстным оно ни было, не исполнится само собой. Тут не требуется особых доказательств. Верно же это в той мере, в какой все существо человека подчиняется силе его желания, поскольку все его поступки и действия тогда властно диктуются его стремлением. Страстное желание заставляет человека делать все, что необходимо для его исполнения, и что иначе никогда бы не было сделано. Оно заставляет человека найти в себе силу, твердость, смелость, а если нужно, то проявить коварство и даже наглость и бессовестность. Необоримую власть имеет над человеком страстное желание подстать заключенному в нем соблазну. Медея и Кариса были сейчас пленницами желания. Обе притворялись, хитрили, и каждая была права перед собой. Что Медея влюблена, Кариса поняла, почувствовала всем телом, как только вошла в горницу. И Кариса встревожилась, словно у нее оспаривали то, что принадлежало ей одной, и чего она не могла уступить даже сестре. Шум дождя напомнил ей о давешней тревоге. «Какая я дура!» — подумала она. «Ведь если это так, то ее и просить не нужно». Кариса встала, прошлась по горнице, потом снова подсела на ложе к сестре и прошептала ей на ухо, как заговорщица. «Чужестранец сказал, никто, кроме Медеи, не может нам помочь». Медея покраснела до ушей и невольно закрыла руками лицо. Этого она никак не могла ожидать. Сестра взяла над нею верх, захватив ее врасплох. Кариса торжествовала в душе, чутье не обмануло ее. Теперь нужно было только делать вид, что она ни о чем не догадывается, и таким образом оставить и Медее возможность притворства. «Он сказал, попросите Медею от моего имени», — шепнула Кариса. «Зачем мне еще чьи-то просьбы?» — невольно тоже перешла на шепот Медея. Вздернув брови с обиженным видом, она продолжала громко: «Разве недостаточно твоего слова, чтобы я бросилась в огонь, уплыла в море или дала засыпать себя землей?»